Глава 33. Последние годы, живя в арендуемой убогой однушке, я часто лежала по ночам в постели и представляла, что я в собственном доме. У меня есть дети, за которыми в качестве няни присматривает бабуля, и любящий муж, который вышел на пару минут, но скоро вернется, ляжет рядом со мной и прижмет к себе поближе. С ним я познаю чувство безопасности, с ним вся семья будет как за каменной стеной. Он будет моей надеждой и опорой, а я его самой любимой женщиной. Я понимала, что это всего лишь мечты, но они помогали мне вставать по утрам, помогали не опускать руки и строить планы на будущее. Сейчас, лежа на самой узкой кровати на свете, практически верхом на Скае, я вдруг поняла, что хотя бы часть из тех мечтаний воплотилась в жизнь. Нет, мы не были мужем и женой, но почему-то рядом с этим мужчиной я чувствовала себя свободной и даже счастливой. Забылись все неприятности, забылась предстоящая война с Черным Королем, забылась уготованная мне участь сосуда, забылась убогая однушка на земле, где больше не жила моя бабуля. Все на свете забылось, оставляя только ощущение его твердого тела подо мной и присущий оборотнику запах мощного дикого зверя. С того момента, как мы оказались в домике, Скай не сказал ни слова. Развел костер, дождался, когда эльфы принесут поднос с большими кусками жареной на костре оленины и кувшин с неизвестным мне напитком, отдаленно напоминавшим бабушкину настойку на вишне. А стоило нам закончить с едой, взял меня за руку, лег на кровать и, притянув поближе, прижал к своей груди. Я даже не думала сопротивляться. Все ощущалось таким правильным, таким естественным, таким нужным. Расскажи мне о себе, о своей жизни в том, другом мире. Раздался в тишине его хриплый бас. Вопрос не был для меня неожиданностью. Я знала, что рано или поздно кто-то из ребят обязательно полюбопытствует об этом. Не знала только, что первым будет он. Да нечего толком рассказывать. До попадания в это королевство у меня была очень скучная, однообразная жизнь. Я поведала Скаю о рано ушедших родителях, о воспитавшей меня бабуле, что ушла из жизни за пару дней до того, как я перенеслась в Сорь, об учебе, которой я отдавала все свое свободное время, и о работе, на которую даже выйти толком не успела, как меня призвал в качестве сосуда для вынашивания своих будущих потомков Гамар. Я говорила и говорила, а оборотник слушал и молчал, давая мне выговориться, чтобы в самом конце обрушить на мою голову резонный вопрос. «Если тебя в твоем мире никто не ждет, зачем тебе возвращаться?» Не зная, что ответить, я задумалась. «А зачем мне оставаться? Здесь у меня нет даже крыши над головой, и я очень сомневаюсь, что найду в местных объявлениях о работе открытую вакансию бухгалтера. Вот закончится наше приключение, и Милана попросит свою бабушку вернуть меня обратно». «А если не получится? Ты вообще думала о том, чтобы остаться здесь?» Не сдавался оборотник. «Нет», — неуверенно протянула я. «Не думайте, я не совсем пропащая дурочка и понимала, что, возможно, приглянулась ему, и он даже не против короткой интрижки, но Скай — будущий король. Если мы все переживем грядущую битву, ему нужна будет не уступающая ему по статусу королева. Да он первый должен родить за то, чтобы я поскорее домой смоталась и глаза ему не мозолила. Зачем я ему здесь? Подумай, мелкая. Обязательно подумай». А если я не останусь, если вернусь на землю, что тогда? Хм, тогда я последую за тобой. Грустно хмыкнул он. И если, конечно, останусь в живых. От удивления я сама не заметила, как широко открыл рот. Подняв голову, я уставилась на него. По лицу Ская я хотела понять, шутит ли он. Но серьезный взгляд серых глаз отмел любые сомнения. «Почему?» Даже не сказала, прошептала я, чувствуя, как в груди расползается жидкое пламя, согревающее каждую клеточку в моем теле. «Ты моя истинная пара, Снежинка. Куда ты, туда и я». И снова эта странная, истинная пара. Варлоки так называл Милану, и, помнится, она очень удивилась. «Истинная пара? Это что-то вроде желаемой любовницы?» Я ожидала от этого клыкастого детина чего угодно, но не громкого смеха, из-за которого его грудь подо мной заходила ходуном. Пришлось даже кулачком по ней стукнуть, что я и сделала, осознавая, что уже ни капли его не боюсь. «Прекрати смеяться и ответь на вопрос. Истинная пара для мужчины, малявка ты моя, это та единственная суженая, что подходит ему по всем параметрам. Ее дарят боги, и без нее ты, как бы это сказать, не целый, что ли. Оборотники и демоны чувствуют своих истинных по запаху, что однажды, проникнув в легкие, привязывают тебя к другому человеку, которому он принадлежит навсегда». Скай с трудом подбирал слова, и создавалось впечатление, что он многое утаивает. «Значит, Милана Локи тоже по запаху учуяла? Что же тогда грызлась с ним всю дорогу?» Удивленно спросила я, стараясь не думать о том, что я единственная суженая Скайлора. Слишком много информации, и ее надо переварить. Нет, у ведьм и эльфов суженых не бывает. Но я уверен, что твоя подруга чувствует к демону примерно то же самое, что и он к ней. Боги не дарят истинных, которые не могут ответить на твои чувства. В этом нет смысла. Его пятерня прошлась по моим распущенным волосам. А если я не смогу? Если откажусь? Мне придется очень постараться, чтобы переубедить тебя, потому что отказаться от тебя уже не смогу. Но... «Не сейчас. Мы поговорим об этом позже. Или никогда». В этот момент я поняла, что у него на уме. Скайлор готовился сложить голову в предстоящем бою и не хотел давать мне ложных надежд. Твердолобый оборотник даже в самые сентиментальные моменты оставался собой. «Ну, ничего». Пока я не получу от него ответы на все свои вопросы, никакому черному королю его жизнь не достанется. Уж я приложу для этого все усилия. Эта грамота эльфийского народа выдана настоящему королю Скайлору Шрагриту. Как только мы вам понадобимся... «Да-да, отправим гонца», — перебил пафосную речь седого эльфа Варлоки. «Вы лучше скажите, есть ли у вас лошади. На своих двоих мы и за месяц до столицы не доедем». Стоящая рядом с ним и уже полностью пришедшая в себя после укуса пирака Милана стукнула его по руке, но демон, будто не заметив ее усилий, обнял ее за талию и прижал к себе. Ведьма, даже не думая вырываться, прислонилась головой к его плечу. «Хороший вопрос!» — кивнул Скай, засовывая грамоту за пазуху к остальным и закидывая за спину сумку с провизией, что выделили нам жители этого леса. «К сожалению, лошадей у нас нет, Ваше Величество», — с какой-то хитринкой в глазах произнес старец. «Но у нас есть кое-что получше, о чем не знает ни один темный эльф. Мы все вшестером, включая любопытный пятачок Пинварта, что высунулся из сумки, которую я держала в руках, подались вперед, стараясь не упустить ни одного слова старейшины эльфов. 20 лет назад, спасаясь от наступающих войск Гамара, небольшая кучка наших людей решила бежать из столицы на север, но даже толком от ворот городских отойти не успели, как увидели скачущих на них врагов. Свернув к горам, они спрятались в небольшой пещере, внутри которой обнаружили самый настоящий портал. Угадайте, куда он их вывел? «Хэловы рога!» В унисон пробормотали Скайлор, Карель и Варлоки.